Да. Алло, здравствуйте, я могу услышать Любовь Викторовну? Это ее знакомый из Оренбурга звонит. Нет, а по какому вопросу? А это ее знакомый из Оренбурга звонит, мне поговорить с ней нужно. А по какому вопросу? А почему я должен вам докладываться, по какому вопросу? Позовите, пожалуйста, свою маму. Ее нету. Так, позови быстро. Ее нету. Я сказал, позови быстро. Жене своей скажи, иди маме своей скажи, позови. Выполняй, быстро. Выполняй мой приказ, позови ее, быстро. Ты что, олень, попутался, что ли? Слышь, мыша, позови быстро маму. Олень, маму, заблудился, что ли? Слышь, позови маму. Олень. Олень, у тебя в штанах мудила, блядь, зови маму. Олень, ты что, заблудился, что ли, нахуй? Попутал, нахуй, с утреца пораньше, нахуй. Глафан, блядь, не звони, нахуй, сюда больше. Слышь, гопарь. Еблан, блядь. Позови ты слышишь, блядь, нахуй. Маму, слышь, позови. Мышь, блядь, нахуй. Ну вот ты мышь, ёпси. Мышь, блядь, нахуй. Педрил ебаный, нахуй. Пиздишь только по телефону, чумушник, хуев, блядь. Ты что там спишь, мышь, что ли? Блядь. Ты спал, слышь, там? Ты, блядь, нахуй. Шмык, хуй ты звонишь сюда вообще, блядь. Слышь, ты хуево, блядь. Ёпты. Ёпты, блядь, хуй ёпты, блядь. Так маме иди своей, скажи своей, блядь, понял? Ты это, придурок, ты... блядь, нахуй. Мама, хуй ты вообще звонишь-то, еблобан, нахуй. Позови маму. Хуй соси, черт ебаный, блядь, там. Мама, ты понял, блядь? Сука, не звони сюда вообще. Ну мы с мамой в одной школе учились просто. В Оренбурге. Слышь, ты петушара, ебаный, тебе еще раз тебе говорю, не звони сюда больше, там, ты понял, будлофан. Ты как со взрослым человеком разговариваешь? Слышь, нахуй, я тебе в рот ебал, нахуй, ты черт ебаный, нахуй. Хуй ты сюда названиваешь, блядь, черт. Тебя так мама научила ругаться? Еще раз до чертила позвонишь, блядь, нахуй, я тебе бушку, сука, разобью. Еблобанище. А ты знаешь, кто я?